Острые с хрониками почти не общаются. Одни у одной стены дневной комнаты, другие у другой. Так велят санитары. Санитары говорят, что так больше порядка, и всем дают понять, что они так хотят. Они вводят нас после завтрака, смотрят, как мы распределимся, и кивают. «Вот правильно, джентльмены, так и надо, так оставайтесь». Вообще-то, они могли бы и не приказывать. Хроники, кроме меня, двигаются мало, а острые говорят, что им и у своей стены неплохо. У хроников, мол, пахнет хуже, чем от грязной пеленки. Но я-то знаю... Ни из-за вони держатся подальше от хроников, а просто не хотят вспоминать, что такое же может случиться и с ними. Старшая сестра угадывает этот страх и умеет сыграть на нем. Если острый начинает дуться, она говорит: «Ребятки, будьте хорошими ребятками, сотрудничайте и поддерживайте курс учреждения, он выработан, чтобы вас излечить, или кончите на той стороне». Все в отделении гордятся тем, как сотрудничают больные. У нас есть медная табличка, прибитая к кленовой дощечке. «Поздравляем отделение, обходящееся наименьшим количеством персонала». Это приз за сотрудничество. Он висит на стене над вахтенным журналом, точно посередине между хрониками и острыми. Рыжий новичок МакМерфи живо смекнул, что он не хроник. За минуту осмотрелся в дневной комнате, увидел, что его место среди острых, и сразу шагает туда, ухмыляясь и всем по пути пожимая руки. Чувствую, что всем им там не по себе, из-за шутки его и подначек, из-за того, что он покрикивает на негра, который еще гоняется за ним с термометром, а главное, из-за этого зычного, нахального смеха. Стрелки на контрольном пульте и те от него подергиваются. Острые струхнули, как ребята в классе, когда учительница вышла, а самый шебутной мальчишка начинает ходить на голове. И они ждут, что сейчас она вбежит и оставит всех после уроков. Они ерзают и дергаются вместе со стрелками на контрольном пульте. Я вижу, что МакМерфи заметил их смущение, но это его не останавливает. «Да чего унылая команда, черт возьми! Ребята, кажись, вы не такие уж сумасшедшие!» Он старается расшевелить их, вроде того, как аукционщик сыплет шутками, чтобы расшевелить публику перед началом торгов. «Кто тут называет себя самым сумасшедшим? Кто у вас главный псих? Кто картами заведует? Я здесь первый день, поэтому хочу сразу понравиться нужному человеку. Если докажет мне, что он нужный человек, так кто здесь пахан-дурак?» Говорит он это Билли Бибиту. Он наклонился и смотрит на него так пристально, что Билли вынужден ответить, и отвечает с запинкой, что он еще не «па-па-па-па-па-хан-ду-ду-дурак», а пока только «за-за-за-мистеститель». МакМерфи сует ему большую руку, и Билли ничего не остается, как пожать ее. «Ладно, друг», — говорит МакМерфи, — «я, конечно, рад, что ты «за-за-за-мистеитель», но поскольку эту лавочку со всеми потрохами я намерен прибрать к рукам, мне желательно потолковать с главным». Он оглядывается на острых, которые прервали карточные игры, накрывает одну руку другой и щелкает всеми суставами. «Видишь ли, друг, я задумал сделаться здесь игорным королем и наладить злую игру в очко. Так что отведи-ка меня к вашему атаману, и мы с ним решим, кому из нас быть под кем». «Всем невдомек. Дурака валяет этот широкогрудый человек со шрамом на лице и шалой улыбкой. Или он в самом деле такой ненормальный, или и то, и другое. Но они с большим удовольствием включаются в эту игру. Они видят, как он кладет свою красную лапу на тонкую руку Билли Бибита и ждут, что скажет Билли. Билли понимает, что отвечать должен он, поэтому оборачивается и выбирает одного из тех, кто играет в тысячу.